Пророк Иеремия говорит: «Не воля человека путь его, и не во власти идущая давать направление стопам своим». Иеремия 12:23. Брат Павел, возвратясь с работы, умылся, подошел к столу, чтоб сесть. Доволен, что исчезли все заботы, настроился, что вкусненько поесть, и молвит тут же, руки потирая: «Сегодня утомлен сей господин, успешно повработал, не вредим, и уж теперь на аппетит взирая, как говорится, поедим, так поедим». Жена ему добавила, вставая: «Коли Господу угодно, воля есть, то можно же, конечно, и поесть, а лучше давай Библию прочесть». «Ты, женушка, все с прибауткой, наговоришь про всяких «если», что не счесть. Работал целый день шофер, не шутка, теперь, конечно, воля Божия есть, покушать и поесть. Побольше дел, а меньше слов, затем практически уже я ем. Затем и отдых, и гуляние, пойдем в лесок, а там на пруд, с природой, так сказать, свидание, вознаграждение за труд. А ты все, если Господу угодно, коли, давай-ка лучше ближе перчи, соль, как ныне борщик получился». В тот миг в дверях сотрудник появился, а брат и ложку не успел ко рту поднести. «Бояшкин Павел?» Он осведомился. «Да, если так угодно, Яшкин есть». «Быстрее собирайтесь и пойдем». «Куда пойдем?» «Здесь рядом, мы вас проведем». И «я только что с работы возвратился, покушать надо». «Там дадут». И вот они уже идут. А в мыслях все звучало между тем: «Практически уже я ем». Так быстро все переменилось, внезапно все произошло, что брату Яшкину совсем не снилось, и даже в ум никак не шло. И вот он в отделении, допрос, опущен ниже подбородка нос. Стоит вопрос, как ночью он на трассе ехал, как будто бы внимательно следил, когда же возникла на пути помеха, пока ее он обходил и человека сбил, и скрылся сам, а человек почил. Уж тут не до еды и не до смеха. Согласно этих донесений и протоколов обвинений, убийца он. Теперь невинность докажи, наоборот, ответ держи». Ошеломленный он молчал. Быть может, и действительно не знает, но мало ли, ведь все ж бывает. Случайно человека зацепил и сбил, ведь говорят, что если на беду, и веник раз в году стреляет. Но правда восторжествовала. Хоть 8 месяцев с тех пор прошло, но следствие в конце концов нашло, что Павел в этот день был болен, другой шофер его сменял и человека смял. С работы он уже уволен, но словом брата горе миновало, и снова солнце засияло, и время радости настало. А вот обеденный урок. Ему, конечно, был вопрок. На третий день, освободившись, зашел в гараж на час, другой, и, так сказать, приободрившись, пришед, он постучал домой. «Вот я вернулся. Открывай скорее». «Кто там стучит уж так поздно?» «Да, если Господу угодно, так это я, Павлуша твой». «О, это ты здесь, муж родной. Войди, садись, мой дорогой. Ну как там, хочется ж послушать. Хвала Спаситель, он был с тобой. Но ты ж, наверное, хочешь кушать. Садись, вот здесь, тебе удобно». «Да, да если Господу угодно, я есть хочу. И так устал, но час блаженства вновь настал, мы поблагодарим Христа». А пред молитвой слово, чтение, и Господу неслось хваление. Уроки притчи всех для всех пригожи, мы часто все на Яшкины похожи, как видно, шитые из той же кожи, и слышать то для нас не ново. Хотим быть, как письмо Христово, на деле же, как адамовский плакат, его греховный дубликат, где надобно просить благословения или знать, что есть ли Божие благоволение, чтоб быть уверенным в труде, в мольбе, везде, скорее предпочитаем якоть. А вот где явно согрешим, и надо каяться и плакать, то каяться никак мы не спешим, ссылаясь только, если я обидел, да, если что не так предвидел, да, если ж Бог мне дал жену, и через нее теперь я жну, все эти методы лукавы, да сохранит Господь всех нас, в руке Его на умный час, да будем жить для Божьей славы. Аминь.